И слово их было все равно, что дело. Кривых темных путей не избирали они для своих действий, даже против врагов. В обществах, в сенате, в самом дворце, пред государынею обличали они зло. Зато в свете приобрели имя людей беспокойных. Сама государыня, хотя уверена была в их правоте и преданности к себе, считала их людьми докучными. Ни один из них не был лично обижен Бероном, но оба мстили ему за кровное оскорбление Отечества. Зуда, только что увидал голову одного из гостей, убежал во все лопатки. «Готов ли, брат Андрей?» — спросил Пирокин, продирая свой тучный корпус сквозь открытую половину двери и высовывая в зал огромную голову с выпуклыми львиными глазами. «Хей, да ты еще нежишься, как старая баба!» «Ты не царская постельная собачка, чтоб себя так баловать!» — прибавил сердито граф Сумин-Купшин, старичок белый как лунь, сгорбившийся как могильный свод и едва передвигавшийся с помощью огромной трости. «Стыдно! Да кажется, здесь был Зуда в халате, коли не обманывают меня глаза. Секретарь при тайном советнике? Это еще невидаль на Руси!»